В учительской повисла тишина. Было слышно, как в спортзале переговариваются заложники, которые, боясь прогневить охрану, общались в полголоса. «Но я знаю, что сейчас это невозможно», — справившись с чувствами, продолжил Федя. «Поэтому мы просто посадим его на кол. Кто за? Прошу поднять руки». Подняли. Воздержавшихся не было. «Очень хорошо», — резюмировал Федя. «Я сам выстругаю этот кол. Времени у нас полно, и там есть несколько толстых брусьев». «Могу я сказать пару слов?» — тихо спросил Агрза. «А смысл?» — усомнилась Ленка. «Ты уже труп. Зачем тебе что-то говорить?» «Я могу вам кое-что предложить». Агрза говорил почти без акцента, мягко округляя согласные. «Нет, не деньги, но нечто более важное и ценное. Надеюсь, что это хотя бы отчасти сгладит вашу боль и даст вам удовлетворение». «Говори», — разрешил Федя, — «только без умствований, коротко и по существу». «Подо мной работают сотни людей», — начал Агрза. «Большинство из них, как правило, сами выбирают методы решения задач в зависимости от ситуации и сложности объекта. Мне очень жаль, что с вами все так получилось, но, клянусь вам, конкретно по вам я не давал никаких распоряжений. Все было решено на местах, в рабочем порядке. Скажи еще, что твои люди сломали жизнь тысячам таких, как мы», — зловеще пробурчала Ленка. «И ты понятия не имеешь, кто мы такие, ибо не в состоянии запомнить всех, кого пустил под нож». «Нет, ребята, я все о вас знаю. После штурма общежития вы у нас были на особом учете. Не стал отпираться Агрза. Но, понимаете, мы с вами солдаты, и мы в разных армиях. Так что для меня это просто работа. Я вовсе не злодей, не садист. Я просто выполняю задачи». «Хорош оправдываться», — оборвал его Федя. «Давай по делу». «А это как раз по делу», — объяснил Агрза. «У вас в спортзале сейчас сидят, среди прочих, почти два десятка высокопоставленных предателей вашего народа, которых я кормлю уже много лет. Вам это интересно?» «Ага. Это, наверное, у них такая генеральная линия. Помнится, Яныч в сауне говорил что-то в таком же духе?» «Продолжай», — разрешил Федя. «Я стар. Давно собираюсь на пенсию. Все никак руки не доходят. Накопил кучу денег. В любой момент могу бросить эту страну и...» «Еще короче», — поторопил Федя. «В общем, политическая смерть мне не страшна», — Агрза усмехнулся. «Поэтому, коль скоро так сложилась ситуация, я с огромным удовольствием сдам всех этих жадных ублюдков, которые сидят у вас в спортзале». Мы немного помолчали, обдумывая предложение. «Хитрый дед. Предложение своевременное и актуальное. Я бы даже сказал, слишком актуальное и предвосхищающее наше требование, которое я планировал предъявить в итоге общения. Интересно, и в чем же тут подвох?» «И как ты себе это видишь?» — поинтересовался я. «Я расскажу вам о больших начальниках, которые сейчас находятся у вас в гостях. Кому, когда и сколько давал, по каким проектам привлекал, какие услуги они мне оказывали. Вы можете записать это». «Этого недостаточно», — перебил его я. «Они потом от всего отопрутся. Ты исчезнешь, подтвердить будет некому, так что твои показания под угрозой смерти стоят немного. Давай, предлагай еще что-нибудь». «Даже и не знаю. По-моему, это очень хороший вариант». «Да, хороший. но только в том случае, если твои показания будут подтверждены фактическими материалами. Не совсем понял, что вы имеете. Не валяй дурака, все ты понял. Ты наверняка делал записи ваших деловых переговоров с этими товарищами на камеру, на диктофон. Если даже не для оказания давления в каких-то спорных ситуациях, то хотя бы для личной страховки. Понимаете, только не говори, что у тебя нет таких записей, — грозно предупредил Федя. Короче так, хочешь жить — гони записи, других вариантов не будет. Опять немного помолчали. Теперь Агрза обдумывал наши требования. «Ну что ж, по-моему, у меня просто нет другого выхода», — решился, наконец, Агрза. «Да, у меня целый архив таких записей. И не только по тем, кто сидит сейчас в нашем спортзале», — подсказал я. «Архив находится в Заре, и осталось дело за малым — привезти его сюда». «Да, точно, так и есть. Это видео?» «Видео, дублирующие аудио в пленке и цифре, распечатки разговоров. Объем?» «Если с бумагой и пленкой, чемоданов 10. «А без бумаги и без пленки?» «Ну, если только в цифре, то это немного. Это один из резервных жестких дисков для хранения данных. Или мой ноутбук?» «Замечательно. Где это все?» «В моем личном хранилище». «В Заре остались надежные люди, имеющие доступ к твоему хранилищу?» «Да, мой секретарь и еще двое помощников». «Хорошо. Как только включат связь, позвонишь кому-то из них. Пусть привезут твой ноутбук и на всякий случай один диск». «Вы думаете, их пропустят?» «Скажем, что нам нужен проектор и аппаратура для брифинга», — подсказала Ленка. «Проектор есть?» «Да, в Заре есть прекрасный проектор и все, что нужно для мероприятия с представителями масс-медиа», — кивнул Агрза. «Но я сомневаюсь». «Не сомневайся», — обнадежил я. «Подъедут тихонько к линии оцепления, позвонят, потребуем пропустить в ультимативной форме. И никуда они не денутся. Ну что ж, в таком случае мне потом понадобится самолет. Зелененький, красненький, уточнила Ленка, с полосочками вдоль борта или звездочками на хвостике. Экка ты хватил, дед, хмыкнул Федя. В противном случае мне нет смысла вам помогать. Агрза пожал плечами. «Даже если вы меня отпустите, после таких разоблачений я буду жить считанные минуты». «А чего ж ты сразу об этом не сказал?» — невинно уточнил я. «Ну, потому что, как вы верно изволили заметить, это совершенно разные форматы подачи информации. Вы упомянули про аппаратуру для брифинга. Вы собираетесь проводить пресс-конференцию?» «Собираемся», — не стала отпираться Ленка. «Если до полуночи привезут твои записи, на завтра мы назначим пресс-конференцию. Допустим, на 9 утра. Я подготовлю список журналистов и разошлю приглашение. Впрочем, даже если ничего не привезут, все равно проведем». «И на 9 же утра потребуем 2 вертушки на стадион», — добавил Федя. — «После пресс-конференции заберем несколько самых важных бонз для противоракетной защиты и улетим. Тебя тоже заберем, так что самолет тебе не понадобится». — «Я сомневаюсь, что к вам сюда вообще кого-то пропустят», — озабоченно высказался Агрза, словно он уже был членом нашей команды и родил за общее дело. Так что судьба пресс-конференции под... Что там с судьбой конференции, мы так и не узнали. Пол под нашими ногами ощутимо подпрыгнул, оставшиеся в окне верхние стекла задребезжали, и с улицы через одеяло в учительскую ворвался глухой басовитый гул, приумноженный ночным эхом. «Эх ты, совсем забыл!» — я поднес часы к фонарю. «22:00». «Это что, опять?» — с опаской уточнил Агрза. «Это ответ насчет судьбы конференции», — пояснил я. «Никуда они нахрен не денутся. И засекайте время. Не позднее, чем через 3 минуты, к нам прибегут включать связь и спрашивать, чего мы хотим».